Глава 33. Десница. Видим, что десница или правая рука ничего не держит в себе, но что принимает, то опять отдает. Христианин, человек ничего своего не имеет, кроме немощи и грехов, бедности и окаянства. А все принимающий десницу от Создателя своего принимает. Разум, здоровье, крепость, богатство, серебро и золото, дом, одежду, хлеб, пищу, питье, скот и прочее. А должен быть и десницею отдающий. Многие бывают десницей принимающий, но не все десницей отдающий. Многие принимают, но не все отдают. Будь христианин не только десницею принимающий, но и отдающий. Принял ты от Бога добро, не держи его у себя, но отдавай во славу Божию и в пользу ближнего. Принял от Бога разум, не скрывай его, но давай неразумным и несмысленным, да и твой талант умножится. Принял здравие и крепость, не скрывай их, но употребляй на благословенные труды. Принял богатство, не скрывай его в земле, в клете и сундуках, не трать на прихоти и роскоши Божьего добра, а разделяй нищим и убогим людям, братьей твоей. Принимаешь хлеб, дели свой хлеб с желающими. Имеешь одеяния, не держи их в своей клете, но одевай ими нагую свою братью. Имеешь скот, пусть служит он не только тебе, но и прочим людям. Имеешь дом, не закрывай его, но открывай приходящим и странствующим и прочее. Вот тебе, христианин, десница. Будь не только принимающий, но и отдающий десницей. От Бога принимаешь всякое добро. Отдавай его во славу подателя добра и в созидание требующего добра твоего. Тогда будешь верным строителем дарований Божиих. И что от Бога получишь, то опять к Богу обратишь, то есть во славу Божию. И за это Бог воздаст тебе, как верному строителю, уже не земными, а небесными, не временными, а вечными благами. Если не творишь так, то, как злой и неверный раб, Господом твоим будешь наказан и услышишь – негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов.